которые не могут его не понять, потому что они ведь тоже люди со всеми свойственными людям недостатками. Говорил и спрашивал быстро, не правда ли? Ежели что плохо лежит, то и не так уж грех велик. Виноват-то разве я? Искушение виновато, и тот, кто об этом искушении не подумал, разве нет? Все молчали, никто не глядел на Палкина Распутина, у всех было тяжело на сердце, всем было тошно и стыдно. И от того, что Палкин воровал казенное добро уже давно, и многие об этом догадывались, но молчали из глупой брезгливости, и потому что он не рассказал все, как было по правде, а словно бы своими вопросами нащупывал, как и что говорить, и еще от того, что многим из здесь присутствующих он оказывал всякие мелкие, не совсем законные услуги, доктора, санитары, сестры, нянечки мучились и хотели только одного, чтобы это все поскорее кончилось. Но Устименко, который, видимо, и сам мучился не меньше других, не позволил ничего, как говорится, обойти молчанием в этой истории, и вышло так, что даже Каролине Яновне пришлось подняться с места и подробно объяснить одну комбинацию, на которую намекнул уже показавший свои клыки непротивленец Палкин. Погодя подняла со своего места у самого входа в столовую тихая и часто краснеющая сестра Кондошина и неожиданно громким голосом быстро заговорила: «Правильно сделал товарищ майор, что вскрыл этот гнойник. Я давно знаю Владимира Афанасьевича, он сам больше всех переживает. И я должна сказать, я обязана, и пусть все скажут». Она помолчала, собираясь силами, доброе лицо ее совсем побледнело, потом она нелепо всплеснула руками и воскликнула: «Как же получилось? Я, член партии с 24-го года, тоже, выходит, наших раненых обкрадывала. За краденые консервы я этому гаду водку дала, а консервы в посылке отправила. Значит, я вместе с ним? Но ведь я же не знала. Ведь разве ж я думала?» «Думали, сестра Кондошина», — негромко прервал ее Устименко. «Чего уж там? Не ясно, не четко, но думали, откуда у Палкина эти большие банки консервов. Ведь не могло же это вам не прийти в голову». После Кондошиной говорила Нора Ярцева, ей было жалко Палкина, и она сказала, что, может быть, следует решать этот вопрос по-доброму, хоть, конечно, эта история и противная. Имеет ли смысл позориться перед всем флотом, перед санитарным управлением, перед большим начальством? Голос Норы вздрагивал, и всем было понятно, как ей стыдно за доброе, незапятнанное до сих пор имя медсанбата, как ей больно, что и на старух падет часть вины за давно ворующую Палкина, как горько ей, что теперь раненые будут говорить, лечит у них ничего, да вот харчи воруют, спасенья нет. Капитан Шапира тоже поддержал Ярцеву, и к нему, по-прежнему весело блестя глазами, присоединилась Вересова. Она была целиком за доброту. Конечно, Палкина следует наказать, но только не вынося ссоры из избы. Ведь все равно теперь пропавшие не вернуть. Вера Николаевна говорила так искренне, так доброжелательно и так откровенно, что ей в первый раз за этот вечер даже похлопали и довольно громко. Володя же слушали сдержанно, даже угрюмо. Но он знал, что так будет, и шел на это, когда начал свою коротенькую речь. «Доброта бывает разная», — сказал он, обводя пристальным и упрямым взглядом собрания. «И мы, медики, разбираемся в этом не хуже, а лучше людей иных профессий. Разве желает зла бабушка внучонку, когда, не понимая, что такое острый живот, кладет ребенку грелку, предопределяя роковой исход? И разве не добр тот юный, неопытный, непрофессиональный хирург, который, вняв просьбам раненого, сохраняет ему, допустим, некротизированную ногу, а потом теряет человеческую жизнь? О Палкине я не спорю, история с ним не ясна, тут я приму решение как командир. Речь идет о другом, о том, как нам жить и работать дальше. Быть добренькими». простить добрую Веру Николаевну Вересову за то, что она, пренебрегая своим воинским долгом, своей честью врача, не глядите на меня так укоризненно, капитан Шапира».